От зари вечернюю солнце к речке клонит. Все, что было, не было, знали наперед. Только пуля казака во степи догонит. Только пуля казака с коня собьет. Только пуля казака во степи догонит. Только пуля казака с коня собьет. И сосны, березы, запад мой со струган. Это добру закатная, это тишина. Только шашка казаку о степи подруга. Только шашка казаку степи жена. Только шашка казаку о степи подруга. Только шашка казаку степи жена. На Ивана Холла ждем, святки лето снится. Зой махнем, не глядя мы, на пургу метель. Только бурка казаку во степи станица. Только бурка казаку в степи постель. Только бурка казаку во степи станица. Только бурка казаку в степи постель. Отложи косу свою, бабка, на немного. Да поем, чего ж там, было б далеко. Только песня казаку во степи подмога. Только с песней казаку помирать легко. Только песня казаку во степи подмога. Только с песней казаку помирать легко.